и еще много чего узнал об Алексее В.Н. Но главным в его небольшой жизни была мама, комсомолка и спортсменка. И жили они в Жулебино, где им дали двухкомнатную взамен коммуналки, потому что маму на фабрике уважают. А какие она соленья и варенье закручивает, пальчики оближешь. «Я вам привезу», — пообещал Алексей. Рассказал он и о первом своем сексуальном опыте, сбегав еще за парой стаканчиков. У В.Н. глаза на лоб повылезали. По этой дозе можно было уже отдыхать под скамейкой. А Алексей просто становился откровеннее и раскованнее, и не более того. Оказалось, что первой женщиной его была жена командира полка. В армии его сделали банщиком, и однажды эта женщина его туда пригласила. Ну и потом они часто развлекались. «А сейчас ты работаешь?» — спросил В.Н. «Что-то обо всем рассказывал Леха, а вот про работу — ни слова». Леха беспечно ответил: «Не-а, не могу устроиться. На говно всякое идти неохота, а хорошее не подворачивается. Мама хотела, чтобы я на фабрику шел. Я вроде бы пошел, походил, а потом проспал». И Алексей весело расхохотался. «Так что я безработный». «А что ты умеешь делать хорошо?» — спросил В.Н., все еще как-то пытаясь приноровить парнишку к своему делу. Чем-то он ему нравился. Открытостью, ребячливостью, веселой глупостью и полным равнодушием к жизненным благам. Был он во вчерашней белой майке, уже довольно грязной. «Честно?» — спросил Леха, и в глазах его, как вчера, загорелись две золотые точки. «Трахаться. Люблю, умею и многому научился». Тут и спасовал В.Н. «Это же то, что нужно. Недаром он так прицелился к этому парню. Может, он станет звездой его бомбина. А с алкоголем придется завязать. И с мамой-комсомолкой, видимо, тоже. Нет, его все же надо отвезти к Лине. Только слегка приодеть. Но теперь это не проблема. Владимиру Николаевичу жаль было денег. Но он понимал, что в подобном виде Леху показывать нельзя ни Лине, ни Ирине. И он, вздохнув, повел Леху в магазин одежды. «Даст Бог, все окупится», — подумал он. Но Леха остановил его. «Да зачем, Владимир Николаевич? Там дороже денег. Пойдем на рынок, на Тишинку. Там от и до купить можно». В.Н. этого не знал. Да и откуда ему было знать? Денег вечно не хватало. А если нужное что-то, то покупала тетка, досконально изучив его джентльменский вкус. На рынке незадорого они купили Лехе джинсовую двойку, сафари песочного цвета, со всякими прибамбасами и туфли с прорезями, посветлее. Даже при том, что физиономия Лехи уже полыхала румянцем и глаз был бешеный, он все же стал приближаться к образу приличного молодого человека. Пришлось еще разориться на туалетную воду, которой Леха даже прополоскал рот. Теперь, пожалуй, можно было идти, показываться дамам. Не совсем, конечно, но ничего. Майку, застиранные джинсы и разбитые бахилы В.Н. велел выбросить в урну. Леха удивился и посожалел. Вполне еще хорошие вещи. «Ах, мама-спортсменка, что ж ты так содержишь своего любимого сыночка?» О том, что мама его обожает, Леха не уставал повторять. Они отправились в любимый В.Н. переулок. Странно, но Леха не спрашивал, куда и зачем они идут. Что он думал, неизвестно. Но перед самым домом он вдруг спросил совершенно просто: «А ты, Николаевич Голубой, что ли? На хазу меня волокешь?» «Мне что? Только дури дашь перед тем. Я не сильно люблю это дело». В.Н. превратился в соляной столб. Но не от любопытства, а от понимания внезапно своей полной глупости и неумения вести дела. Ну что действительно может подумать пьяный мальчонка, которому добрый дядя дает наводку, угощает дорогими сигаретами И еще в довершение покупает красивую одежду и куда-то ведет. Что? Орать на Леху, топать ногами. За что? Не за что. Ведь ВН даже не удосужился хоть чуточку просветить парнишку. О чем базар? Как у таких, как он, принято говорить. Но сейчас поздно просвещать. И ВН вообще хотел бы, чтобы просвещением занялась Лина. Она дипломат. Женщина, красивая, престижного вида, то, что нужно. Однако подспудно он понимал, что именно Лехе понятнее и легче было бы говорить с ним, ВН. Но он его уже и Николаевичем обзывает. А это значит свой. И ВН строго сказал: «Ты дурак, Леха. Стал бы я морочиться с тобой и шмотки покупать. Да трахнулся бы где-нибудь, и все дела. Очень нужно мне на тебя родные баксы тратить. Я тебя веду к одной даме, которая, запомни, тоже не собирается и не захочет». Тут Леха самодовольно улыбнулся, дескать, мы знаем, что знаем. Да-да, именно так, и не улыбайся. Они прошли во двор, и ВН оставил Леху на скамеечке, чтобы все же как-то предупредить, какого он клиента привел, и убедить Лину в том, что Леха то, что им нужно. В доме было тихо. Ирина отсутствовала. Видно, побежала по магазинам. Это стало ее хобби после получения денег. А Лина сидела за столом в комнате и что-то с увлечением чертила на листе бумаги. Ему она обрадовалась, улыбнулась, и у ВН как-то отлегло от сердца. Ему все казалось, что после ночного разговора их отношения изменятся. Исчезнет та симпатия, которую он надеялся испытывали друг к другу взаимно. — Ну что, где ваши находки? — весело спросила она. — Одна во дворе, — несколько с неловкостью ответил он. — Так в чем дело? — Видите? — Или я не очень презентабельно выгляжу? — кокетливо спросила она. Сама зная, что зеленое шелковое длинное утреннее платье подчеркивает ее глаза и волосы, поблескивающие вокруг тяжелой рыжиной. ВН замялся. Боюсь, что клиент несколько в горячительном состоянии. Вчера ему пришлось выпить. И предупреждаю, он прост, как правда. Но, по-моему, чистый бриллиант. Лепи, что хочешь. Вы так оправдываетесь и оправдываете, что мне уже не терпится посмотреть. — Лина, не будьте ребенком, — сказал ВН тоном умудренного старца, для пущего кокетства, которое начала она. — Запомните то, о чем я предупредил. И ВН вышел. Леха подремывал на скамейке, и Владимиру Николаевичу пришлось его потрясти. Тот сначала не понял, где он, и кто и зачем его трясет. Лицо его налилось агрессией, и он пробормотал: «Ну ты, фраер, в ебальник схватишь!» ВН опять горько пожалел, что связался с этим мурлом, но таким обаяшкой показался ему Леха. И руки. Он посмотрел на руки Лехи, но сейчас они были сжаты в кулаки и ничем не отличались от колотушек Коляна. Хоть гони со двора. Но Леха как-то пришел в себя, вспомнил, что к чему, и пробормотал уже извинительно: «Прости, Николаевич, заспался». Владимир Николаевич решил все сразу поставить на свои места. «Я тебе не Николаевич, я не дворник при плетне, так что прошу запомнить, Владимир Николаевич. Потом, может быть, и то вряд ли, Володя». Леха даже встал со скамейки и мотнул усердно головой. «Понял». Они прошли холл и вошли в зал. Вдали, у окна, сидела Лина, на платье которой падали лучи солнца, которые не достигали даже середины этой огромной темноватой комнаты, где предметы лишь угадывались по очертаниям. Старые мастера. Это был их фон и их женщина. Но что знал о них фабричный мальчонка, который будет зарабатывать своим хозяевам и себе тоже на жизнь органом, предназначенным природой для продолжения рода человеческого. Это уж люди сделали из него чуть ли не затычку для чайника. Но хорошо, что парнишка это дело любит, и, как сказал сам, больше ничего не умеет.